Гайден. Франц Йозеф Гайден, австрийский композитор, годы жизни 1732-1809. Великий австрийский композитор Франц Йозеф Гайден родился в маленьком городке Рорау, расположенном недалеко от Вены. Его отец был каретником, а мать до замужества работала кухаркой у графа Гарраха, местного землевладельца. Франц Йозеф был старшим в семье, состоявшей, кроме родителей, из 20 детей. Отец Гайдена в свободное от работы время выполнял обязанности приходского пономаря. Он умел играть на органе и арфе, пел прекрасным тенором, часто организовывал домашние концерты. Сам он играл на арфе, его жена пела, а маленький Франц Йозеф аккомпанировал им, отбивая такт двумя деревянными брусками. Двоюродный брат Гайдена отца, Франк, служил школьным учителем в городке Хаймбурге. Услышав, как маленький Йозеф аккомпанировал родителям, он поразился точности его музыкального слуха. Франк предложил родителям отдать ему ребенка для обучения музыке. Родители согласились. Они считали, что если их Иосиф будет учиться музыке, это поможет ему стать священником. Дядя научил Гайдена играть на скрипке и на других инструментах. У мальчика обнаружился необычайно красивый голос. Он пел в церковном хоре, и люди со всей округи специально приходили в Хаймбург, чтобы послушать его. Случайно к Франку Гайдену заехал директор капеллы собора святого Стефана в Вене Рейтер. Пение Иосифа и его чудесный голос изумили директора капеллы. Он только заметил, что мальчик не умеет делать трелей. Рейтер тут же научил его трелям. Йозеф блестяще исполнил их с первого же раза. Рейтер пришел в восторг и подарил ему тарелку спелых вишен. Мальчик был так рад этому подарку, что помнил о нем до глубокой старости. Гайден часто рассказывал, что всякий раз, когда он в хоре делал трели или просто слышал их, ему виделась тарелка спелых вишен — подарок директора капеллы. Рейтер забрал Йозефа в Вену, в капеллу при соборе святого Стефана. Гайдену тогда исполнилось 8 лет. В 13 лет Гайден сочинил свою первую мессу и показал ее Рейтеру. Тот высмеял сочинение и объяснил ему, что для того, чтобы писать музыку, необходимо изучать правила гармонии и композиции. За уроки нужно было платить. Родители Гайдена жили совсем бедно. Когда у Йозефа украли его платье, они с большим трудом собрали денег, чтобы купить новое, и он мог бы продолжать петь в капелле. Тогда Гайден, сэкономив на завтраках и обедах, купил у букиниста две книги по теории музыки и год за годом упорно изучал их, работая один, без пояснений и помощи. В хоре он был занят 2 часа в день. Но, рассказывая о своей жизни, Гайден говорил, что никогда не работал меньше 16, а чаще всего по 18 часов в сутки. Музыка доставляла ему огромное наслаждение. Он жил в холодном чулане, играл на старом разбитом клавесине, всегда голодный, не имея ни гроша в кармане. Он никогда не думал ни о деньгах, ни о славе и занимался музыкой только потому, что это доставляло ему удовольствие, и он не мог побороть себя и оторваться от этих занятий. В то же время Гайден не был пылким, страстным человеком. Даже в юности он отличался спокойствием и умеренностью во всем, кроме музыки. Совершенно случайно Гайден познакомился с итальянским поэтом Метастазио, жившим тогда в Вене. Метастазио писал либретто для опер. Ему понравился увлеченный музыкой мальчик, и он ввел его в дом венецианского посла Корнера. Любовница Корнера обожала музыку. Она приютила у себя старого итальянского композитора, знаменитого Парпору, возглавлявшего когда-то итальянскую оперу в Лондоне, автора опер, симфоний, месс и кантат, учителя многих известных певцов того времени. Парпора был ворчлив, недоволен жизнью и обижен на весь свет. Чтобы заслужить его расположение, Гайден являлся к нему рано утром, чистил одежду и башмаки, расчесывал старинный парик и прислуживал старику за завтраком. Первое время Парпора называл мальчишку дураком и не хотел его ничему учить. Но потом, заметив в нем способности, начал давать ему советы и даже поручал аккомпанировать знаменитой певице, красавице Вильгельмине. Посол Корнер был так удивлен успехами бедного, но всегда веселого юноши, что назначил ему ежемесячное пособие в 6 цехинов, чтобы он мог заниматься музыкой. Это пришлось кстати. Гайдну исполнилось 19 лет. У него изменился голос, и он покинул певчую капеллу собора Святого Стефана. В поисках жилья Гайден встретил парикмахера Келлера. Келлер часто слушал пение юного Гайдна и восхищался его голосом. Парикмахер приютил у себя будущего композитора, взяв с него обещание жениться на одной из своих дочерей. Их у Келлера было двое. Гайден начал сочинять музыку и давать уроки. Свои первые сонеты для фортепиано он продавал ученицам для разучивания их в качестве упражнений. Написав серенаду для 3 инструментов, Гайден вместе с друзьями исполнял ее на улицах Вены. Однажды они решили сыграть под окнами Бернардоне Курца, директора одного из венских театров. Жена Курца, известная своей красотой, благосклонно относилась к молодым музыкантам. Но вместо красавицы на улицу вышел сам директор театра. Он спросил, кто сочинил эту прекрасную музыку. Когда Гайден признался, Курц отвел его в дом, познакомил со своей женой и вручил ему либретто оперы «Хромой бес». Гайден написал оперу за несколько дней и получил первый гонорар — 24 цехина. Опера имела огромный успех. Но после нескольких постановок ее запретили. Оказалось, что в либретто Курц высмеял директора конкурирующего театра хромоногого Афлиджио, а у того нашлись высокие покровители при дворе. Сочинения Гайдна, особенно квартеты для струнных инструментов, распространялись среди любителей музыки. Его имя стало известным, и ему удалось поступить на службу в оркестр графа Морцена. Для этого оркестр Гайдн написал свою первую симфонию. Ее услышал знаменитый любитель и знаток музыки князь Антон Эстергази. Он попросил графа Морцена уступить ему автора. Граф согласился. Когда Гайдну рассказали об этом, он с радостью согласился перейти на службу к князю, самому богатому в Европе почитателю музыкальных талантов. Но рассеянный князь забыл о своем новом композиторе, и Гайдн долгое время оставался в его оркестре на 2-х ролях. Композитору Фридбергу, состоявшему при князе, очень понравилась музыка Гайдна. Чтобы напомнить о нем Эстергази, он посоветовал Гайдну сочинить симфонию ко дню рождения князя. Гайдн написал симфонию, и ее исполнили в имении Эстергази. Прослушав половину симфонии, князь остановил музыкантов. «Кто автор этой музыки?» — спросил Эстергази композитора Фридберга. Фридберг подвел князю дрожащего от страха сочинителя. «Как?» — воскликнул князь. «Этот мавр пишет такую музыку? Как же тебя зовут?» Гайден, смуглостью лица и в самом деле напоминавший мавра, назвал себя. «Гайден? Припоминаю это имя. Да ведь ты служишь у меня. Почему же я раньше не слышал твоей чудесной музыки? Ступай и переоденься. Я не желаю тебя видеть таким невзрачным юношей, да еще и низкорослым. Немедленно дайте ему новое платье и туфли с высокими красными каблуками. Я хочу, чтобы твой рост был вровень с твоим умением. Отныне ты капельмейстер моего оркестра».